Сириус Блэк сбежал из Азкабана. У меня были некоторые подозрения, что наше доблестное министерство отправит дементоров к Хогвартсу. Какой бред, реальность. Недавнее происшествие наложило свой след. Света еще нет, люмос Гермионы стабильный, но не яркий, чтобы глаза не слепило. Потому я сам не заметил, как отправил в резко открывшуюся дверь купе H2 ступифая, молча. А Гермиона мгновенно отпустила шоколадку, проведя пальцами по палочке и создавая протега. Теперь на ее свободной руке горит люмос, перед нами и входом качественная пленка щита, а из прохода на нас смотрит не первой свежести мужское лицо с парой тонких шрамов. Похвальная реакция, господа, с улыбкой и беспокойством сказал он, быстро обводя купе взглядом. Было очевидно, что один ступифый мужик пропустил чуть отклонившись, а второй принял прямо на палочку. «Кушайте шоколад, это поможет, не буду больше беспокоить». Дверь купе закрылась. «А это кто?» «РДЖ, Люпин». «Профессор», — ответил я, — «скорее всего позади». «Видела, как защитился». «Да, мы убрали палочки, а в вагоне, наконец-то, вернули свет». Гермиона с непередаваемым выражением лица гипнотизировала валяющуюся на полу шоколадку. Я отломил кусочек своей и поделился. «Спасибо». «Да ни за что. Надеюсь, профессор Люпин окажется достойным преподавателем». «Скорее всего». «Почему ты так решил?» «Ну должен же Дамблдор назначить хотя бы раз кого-то адекватного». «Так, для разнообразия». «Разве что для разнообразия». Поезд тронулся, и через 40 минут мы уже высаживались на перрон. Ребята вокруг были до сих пор в шоковом состоянии, бледные и напуганные, то и дело осматриваясь по сторонам. Довольно сильный дождь прекратился еще на подъезде к Хагсмиду, но грязи и луж меньше не стало. Опять кареты и фестралы, но теперь было новшество, тщательный досмотр профессорским составом и кем-то из министерства. Колдовали над вещами, над людьми, пропускали к воротам перед замком по одному. Как-то так получилось, что мы влились в общий поток из гриффиндорцев, попутно здороваясь со всеми и обсуждая абсурдность попыток Блэка попасть в Хогвартс. Я порой что-то отвечал, с кем-то соглашался, что-то отрицал, а в голове крутились и рушились различные планы и теории, как мне все-таки поймать блохастого и вытрясти из него информацию, куда он дел кольцо. Глава 12. Комментарий к глава 12. Не проверено. С трудом разлепив глаза, я в некоторой прострации уставился на балдахин кровати. Подозрительно тяжело началось утро. Кто виноват и что делать? Есть только одно логичное объяснение – дементоры. Их присутствие неподалеку ощутимо давит на сознание. Да, с одной стороны они далеко, но с другой, они в прямой видимости, и если не прячутся по запретному лесу, выискивая себе корм из местной живности, у которой наверняка есть душа и эмоции, то их можно увидеть, парящими над верхушками деревьев. Удручающая картина. Вся эта суета с дементорами может ощутимо сказаться на физической подготовке. Раньше, до холодов, я с позаранку занимался пробежкой по окрестностям. Сейчас, судя по всему, придется использовать для этого движущиеся лестницы главной башни Хогвартса. Но плохого в этом ничего нет, тоже хорошая тренировка. Покончив с пробежкой, немного вспотевший и запыхавшийся, привел себя в порядок в душевой и только после этого, надев свой костюмчик и мантию, спустился в гостиную. Вчера перед сном я уточнил у Перси насчет формы. Оказалось, что на занятиях должна быть эта форма или же строгий костюм. Есть даже поправки для тех, кому какие-то свои традиции, национальные или еще какие, не позволяют носить подобную одежду. Таким ученикам можно одеваться в соответствующую их традициям деловую одежду, но мантия поверх обязательно. Если моя форма подразумевает хотя бы теоретическую возможность ношения галстука, обязательно. Если рубашка, белая, остальное, крайне желательно черных или темно-серых цветов. И чего я раньше не интересовался этими нюансами, а то написано, что, мол, форму купить, вот и думают все, что только в ней и можно на занятия. Из мужского крыла медленно и верно начали появляться заспанные ученики разных курсов, уныло потирая руками то глаза, то щеки, то просто вяло ходили, пытаясь поправить нелепо торчащие края рубашек и свободно болтающиеся галстуки. Собирались на ходу. Я же сидел в нашем неприметном углу и спокойно читал одну из книг по древним рунам. Вообще, по этому предмету придется еще и в библиотеке набрать кучу различных толкователей, словарей, переводчиков и прочей справочной литературы, но сейчас я читаю нечто общее, даже название общее. Древние руны народов Англии и Западной Европы. Классификация и описание. Чуть позже парней начали в гостиную спускаться и девушки. Они, в отличие от мужской половины факультета, выглядели не в пример бодрее и опрятнее. При параде, что говорится, вот в гостиную вошел и Перси, как всегда опрятен, с колпаком и вообще, представлял собой образцового студента. Еще, кажется, если верить значку на груди, он стал префектом школы. Перси тут же начал активную деятельность, то указывая кому-то на доску объявлений, то раздавая расписание, назначая различных ответственных и попутно собирая малышню в одну кучу. «Привет», Гермиона плюхнулась на диван рядом, взял расписание. «Привет, нет еще», я кивнул в сторону суетящегося, но не теряющего важности рыжего префекта. «Тогда посмотрим», Гермиона положила сумку на колени и быстро нашла там свиток. «У нас же одинаковые дополнительные предметы, если ты не добрала чего-то еще, то одинаковые». «Нет, древние руны и арифмантика, нумерология. Предмет называется арифмантика, значит правильно ее называть именно так. Ты лучше показывай, раз достала расписание». «Вот», Гермиона показала свиток. «Первым у нас нынче руны, потом трансфигурация, а потом...» От разговора отвлек какой-то непонятный шум и яркий взрыв. Из мужского крыла вывалились близнецы Уизли. У одного удлинились и свисали уши чуть ли не до груди, а у второго – нос. Выглядело не очень, но эти придурки, осмотрев себя, начали веселиться. Остальные гриффиндорцы подхватили смех, развлекая себя и других. «Миленько», – проговорила Гермиона, слегка скривившись в совершенно обратных этому слову эмоциях. «Пойдем уже на завтрак». Большой зал Хогвартса тихо гудел от шепотков и разговоров, в которых то и дело слышалось дементоры. Практически все испугались той встречи в поезде, многие были напуганы и бледны, а некоторые могли похвастать выразительными синяками под глазами от бессонницы. Мимолетно глянул на стол слизеринцев. Малфой присутствовал. Малфой что-то обсуждал. Малфой пару раз ехидно улыбнулся, но выглядел потерянным. Однако, похоже, никто не обращал внимания на этот факт. Вежливость, невнимательность или неосведомленность о недавних событиях, насколько мне известно, смерть Люциуса нигде не афишировалась. Интересно, это же неспроста. Кабинет на седьмом этаже, отведенный под предмет древние руны, выглядел довольно интересно и необычно. У меня всплыло в голове старое-старое воспоминание, когда еще в прошлой жизни, в возрасте лет 5 или 6, меня родители отправили учить английский. В том кабинете все стены были увешаны различными плакатами, таблицами, картинками и прочим, но каждое слово и буква, абсолютно каждое, было на неизвестном мне языке. Вроде бы и буквы похожи, но складывались в какой-то невероятный бред, да еще и сами уроки шли по принципу полного погружения, не слова по-русски. Вот это был стресс. Сейчас же я испытал сильное чувство ностальгии, смотря на различные картинки и плакаты вдоль стены, на них, таблицы, полочки с предметами, на которые были нанесены рунические надписи, и ни слова не мог понять. Ну, почти. Смысл парочки рун, примерный перевод других, это я знал. Именно это знание и спровоцировало порыв ностальгии, вроде и символы знакомые, но ни бельмеса не понимаю. За преподавательским столом сидела солидного вида дама, возраста неопределенного, но не молодая. Ее черные волосы были собраны на манер Леголаса, но с ровной челкой, аккуратные очки и темно-бордовая мантия, словно из шелка на вид. «Здравствуйте», – поздоровались мы одновременно с Гермионой, попутно осматривая студентов. Было их немного, я бы даже сказал, предельно мало. Блондинка-слизеринка, кудрявый паренек от воронов, кажется, Гольдштейн. Все, ни одного человека от барсуков, очень любопытно. «О, еще ученики», – позволила себе легко улыбнуться преподаватель, поднимая взгляд от каких-то свитков. «Присаживайтесь, скоро начнем». Мы прошли вперед и сели на первую парту среднего ряда. Справа, блондинка, Гринграсс, точно. Я уже и забыл о ее существовании. Как и положено приличной ученице, сидит ровно, руки на парте. Рядом заняли место учебник и пара словарей и толмачей, как и свитки пергамента. В ряду слева от нас сидел Гольдштейн, не менее прилежно изображая памятник отличнику. Разложив все, что есть к уроку, мы не стали терять времени зря. Гермиона достала небольшую книжку, с огромным интересом начав ее читать, а я продолжил работать над проектом разума в кубе, делая записи в небольшом блокноте, самой обычной ручкой. У нас, кстати, довольно мало учеников пользуются ручками и тетрадями для личных записей, все с перьями да с перьями, никакой практичности. «Так, ладно, господа ученики, Встал из-за стола наш преподаватель, а дверь в кабинет закрылась. Не будем терять время и ждать начала занятия. Все равно никто больше прийти не должен. Преподаватель вышла к нам, встав напротив среднего ряда. Для начала, раз нас так мало, то предлагаю сделать небольшую перестановку. Легким движением палочки, первые парты соседних рядов медленно и аккуратно съехались к нам вплотную. Гринграсс лишь выгнула бровь, идеально подражая Снипу, а Гольдштейну вообще было все до лампочки, он ожидал урок. «У меня совсем нет желания бегать между вами четырьмя по всему кабинету. Надеюсь, ничего страшного в этом нет?» «Нет, вот и отлично. Давайте знакомиться. Меня зовут Батшида Баблинг. Обладаю званием мастера рунологии по профилю скандинавские и англосаксонские». «Да», профессор Баблинг посмотрела на поднятую руку Гольдштейна. «Профессор, но, разве это разные профили? Я имею в виду, они же одинаковые. Вы не совсем правы, мистер Гольдштейн. Энтони Гольдштейн, мэм, мистер Гольдштейн. Самыми древними считаются так называемые проскандинавские. Время шло, древние народы переселялись, осваивали новые территории, менялся и совершенствовался их язык. В итоге, со временем, одинаковые на первый взгляд руны имели уже разные значения, дополненные, или же вообще более неиспользуемые. Однако действительно, если взять одинаковые руны разных алфавитов, то мы получим практически идентичное магическое воздействие, но возможно разное смысловое толкование. Если руны будут использоваться для непосредственного нанесения на предмет, протравки, вышивки или каким-либо другим образом, то разница в алфавите имеет минимальное значение, которым можно пренебречь. Однако, если руны использованы в магической формуле заклинания, в тексте, в рецептах и прочее, где важен не магический эффект, а смысл, то сами понимаете, разница может быть не просто ощутима, а невероятно огромна. Ясно, спасибо, профессор. Итак, давайте разработаем учебный план на первый семестр. Для этого сейчас мы немного поговорим о том, что вы знаете о рунах и как вы их видите в своей жизни. И мы поговорили весь урок, выяснили, что о рунах толком никто ничего не знает, а на занятия эти записались по совсем разным причинам. Я с Гермионой, для понимания сложных формул заклинаний, Гольдштейн, ибо интересно до жути, Гринграсс, потому что дома этому нормально не научит, в отличие от остального. Второе занятие имело больше практический уклон. Изучать мы стали самые азы из самого начала. Старший футорг. На основе именно этого древнего рунического алфавита в дальнейшем развились остальные, имеющие под собой магическое значение и толкование, различный сакральный смысл. Младшие руны мы тоже будем проходить, но из них и треть не имеет реального магического смысла, а потому пригодны лишь для письма. Первая руна – Фиху. Мы записали целую кучу различных вариантов ее магического толкования и одиночного использования. Основное назначение при нанесении на поверхность – расфокусировка направленной магической энергии по всем направлениям. Причем, энергия от этого не становится слабее. В качестве примеров использования были приведены простая рунная цепочка «Защитный крест». В ней Фиху является центром, а вокруг – четыре незнакомые мне руны. Эффект креста при нанесении на поверхности активации порции магии, предмет защищен от негативного разрушающего воздействия. Предельная прочность защиты, вложенная сила, умноженная на 4, не защитит от магии класса тотального разрушения типа адского пламени и ментальных направлений. Без руны Фиху защитный крест можно заставить работать, но тогда придется объединить 4 оставшиеся в замкнутую систему, а коэффициент защиты и влитой магии будет 1:1. Помимо этого, было море и другой информации о руне Фиху, в том числе и возможные магические толкования при развороте руны под разными прямыми углами. При помощи чернил и пера нам доверили зачаровать деревянный кубик. Наносили руны с особым тщанием, аккуратно и долго. Получилось не с первого раза, незначительные ошибки сводили на нет коэффициенты защиты кубиков, но все равно, было занятно наблюдать, как синий лучик редукта в исполнении профессора Баблинг либо поглощался кубиком с небольшим свечением, либо разрушал его. Такая защита, казалось бы, эффективна, но тут профессор напомнила, что магическая вместимость руны напрямую зависит от материала, а редукта в ее исполнении было настолько слабым, насколько это вообще возможно. На том урок и закончился. «Очень любопытно», — говорила Гермиона, — пока мы шли по коридорам замка на следующее занятие. Интересно, почему в библиотеке Хогвартса нет такой подробной информации? Может быть и есть. В конце концов, именно там нам нужно взять целых 4 книги по этому предмету. Да и откуда подобной информации быть там, где мы обычно читали книги? Это же базовые знания. Тут ты прав, покивала она. Кстати, нужно будет сегодня заглянуть к директору. Вот прямо так, к директору, как к соседям на чай. Гермиона посмотрела на меня с легкой ехицей во взгляде. Именно на чай. Директор наверняка угостит чашечкой. Еще и лимонных долек в дорогу отсыплет, или отработок отсыпет, за наглость. Одно другому не мешает, пожал я плечами, поворачивая за угол. Вот и кабинет трансфигурации, и народ внутри рассаживается. Мы быстренько добрались до первой парты нашего гриффиндорского ряда, глупая вражда факультетов. За преподавательским столом сидела МакГонагалл и делала записи в свитке. Тут, похоже, профессора вообще всегда работают, а декан уж точно. Секунда в секунду со звонком профессор встала, взмахнула палочкой и дверь в кабинет закрылась. Началась очередная скучная лекция сухим академическим языком, кучей формул, а в конце наверняка будет очередное задание. А вот как его правильно выполнить, скажут завтра, или когда там следующее занятие. Однако, я был не совсем прав. МакГонагалл решила сагитировать тех, кому предмет вообще хоть немного интересен, и поддержать этот интерес, а может даже разжечь пуще прежнего. Рассказывала про анимагию. Выяснилось, что анимагов можно разделить на два вида: тотемный и анимоформ. Тотемный анимаг – волшебник, способный превратиться только в одно животное, являющееся его тотемом, этаким внутренним зверем. Есть несколько путей достижения подобного умения, и все они сопряжены с определенными рисками, особенно ментальными. Анимоформ – волшебник, способный превращаться в нескольких животных. Это очень долгий и тернистый путь, требующий не только обширных знаний, но и терпения. Однако, по достижению окончательного результата, волшебник вовсе не ограничится только им, можно будет развиваться дальше и учиться превращаться в других животных. Именно таким волшебником является профессор МакГонагалл. Хоть ее тотем является кошкой, как и аниформа, но достигла она этого именно вторым путем. Помимо путей достижения, эти два вида анимагов отличаются и восприятием мира в форме животного. Тотемники перенимают часть повадок своего тотема, в то время как разум анимоформов остается абсолютно свободен от подобных изменений и влияний. Но тотемник имеет большую защиту от различных ментальных техник, в отличие от анимоформа. Однако, если уж тотемник поедет крышей, то поедет с концами, и остановить этот оползень будет практически невозможно. Для наглядной демонстрации профессор превратилась в серую дымчатую кошку с аккуратными кругами под глазами, запрыгнув при этом на стол. Осмотрела класс, но всем было как-то плевать, куда интереснее было из-под тишка поглядывать на Поттера. Очень многие этим занимались весь урок. МакГонагалл превратилась обратно. «Что такое сегодня со всеми вами?» – спросила она, с удивлением глядя на каждого, поверх своих очков. Это, разумеется, не важно, но еще никогда не было, чтобы превращение в кошку и обратно не вызывало аплодисментов. Тут почти весь класс, как по команде, вновь уставился на Поттера, бледного, растерянного и, кажется, даже немного злого. «А у нас прорицания были», — легкомысленно поведал Симус. «Вот и, ах, вот оно что, тогда все ясно», — МакГонагалл нахмурилась. «Можете ничего больше не говорить, мистер Финниган. Так кто же в этом году должен умереть?» Тут Гермиона с интересом оглядела класс, увидела направленные на Поттера взгляды и прошептала: «И почему я не удивлена?» Остальные молчали, а потому профессор услышала: «Мисс Грингер», — посмотрела она на Гермиону, — «я там не была, профессор, у меня другие предметы». «Действительно», — покивала МакГонагалл. «Так что, я», — выдавил из себя Поттер. «Ну что же», — МакГонагалл строго смотрела на того, кто лишил декана заслуженных аплодисментов, которые, не сомневаюсь, она каждый год срывает у третьих курсов. «Так вот, знаете, Поттер», — продолжила профессор, — «Сивилла Трелани с первого дня появления в школе ежегодно предсказывает скорую смерть одному из студентов. Никто, однако, до сих пор не умер. Знакомство с классом она начинает с предзнаменований смерти. Очень это любит. Я никогда не говорю плохо о моих коллегах». Профессор замолчала и так сосредоточилась на чем-то, что аж немного побледнела. «Прорицание – самая неточная ветвь магических знаний. Не стану от вас скрывать, я к ней отношусь недостаточно терпимо. Настоящие ясновидцы чрезвычайно редки, и профессор Трелани». МакГонагалл вновь замолчала, но вскоре вновь заговорила своим обыденным деловым тоном. «Вы прекрасно выглядите, мистер Поттер, так что не будьте на меня в обиде, если я не освобожу вас от домашнего задания. Но не сомневайтесь, в случае вашей смерти выполнять его не обязательно. Занятное предложение, тихо пробормотал я себе, пока остальной класс похихикивал. На обеде в большом зале многие третьекурсники то и дело обсуждали прорицания. Как же, Поттеру смерть пообещали, он видел Гримма. Эту тему мусолил и сам виновник всех этих беспорядков в умах подрастающих волшебников. Кстати, обратился Рон одновременно ко мне и Гермионе. Мы все гадали, какие предметы вы себе возьмете, и до чего догадались. Да не это важно, отмахнулся Рыжий. Чего это вы не взяли вообще все? Все думали, что вы так и сделаете, с вашей-то любовью к зубрежке. Я внимательно посмотрел на Рона, отчего парень смутился. Видать, понял, что говорит что-то не то. Хотя ни я, ни Гермиона на зубрежку и прочее вообще никак не реагируем. Рон, кстати, из всех однокурсников, вымахал больше всех, не считая меня. Ну, еще Малфой вытянулся, став еще тоньше. Кажется, что его ветром переломит, и как ноги держит. Мы взяли руны и арифмантику, потому что они действительно полезны, начала пояснять этот вопрос Гермиона. А я внимательнее осматривал однокурсников, стараясь подметить что-то и на других факультетах. Наши вечные сплетницы, Браун и Патил, они стали еще больше себя украшать разными бантиками, рюшечками и прочими непонятными приблудами. И косметикой пользуются, ну, или чарами. И глазами стреляют в разные стороны, ресницами помахивая. Пигалицы заметили, что грудь расти начала, и сразу себя великими соблазнительницами почувствовали. Детский сад, то ли дело наши парни, как были беззаботные неряхи, так и остались. Причем старшие в том же числе. Хотя, вон, Маклагген, рослый парень, на год старше, а уже считает себя суперплейбоем. На самом деле, он не менее горделив и самоуверен, чем тот же Малфой. Но если Маклагген нахваливает себя, то Малфой унижает остальных. «Макс, скажи им», — отвлекла меня Гермиона, и я вернулся в разговор, уныло ковырнув уже остывшие рагу. Правда, немного его осталось. Что сказать, что хороший волшебник просто обязан знать такие предметы, как руны и арифмантику. Согласен. Ой, да что вы заладили, руны, арифмантика, махнул рукой Рон. Скука смертная, то ли дело прорицания, или, вот, уход, да еще и Хагрид вести будет. Ты же спал на прорицаниях, поддел друга Гарри, улыбнувшись. И вовсе я не спал, я пытался почувствовать, как это там, зефирные материи, суфлейные тела. Кстати, об уходе, заговорил я, смотря в никуда. У Хагрида это будет первый урок. Он наверняка притащит кого-то очень опасного. Раскрутите его на подробные объяснения, что можно, что нельзя и что будет, если нарушить инструкцию. И вообще, кто-нибудь обязательно полезет показать себя, смело бейте петрификусом по такому индивиду. Это еще зачем? Удивился Рыжий. А Макс прав, кивнула Гермиона. Если у Хагрида что-то пойдет не так, то его легко могут отстранить, а его любимых зверушек разогнать или перебить. Дамблдор не позволит, возмутился Гарри, но я успокаивающе махнул рукой. А если напишут жалобу в министерство, предположил я, мало ли, да и Хагрид вроде ваш друг, а то, вот, всяко лучше получить пару отработок за колдовство, чем дать другу потерять работу, да еще какую, рассказывать про любимых зверушек. Обед был благополучно прикончен, Гермионе не терпелось отправиться на арифмантику, мне тут делать нечего, потому мы одни из первых покинули большой зал. Кабинет арифмантики мало отличался от такого же по рунам, не формой, но содержанием. Огромное количество больших плакатов с различными таблицами на голых каменных стенах, все те же деревянные парты в три ряда, доска и преподавательский стол. Септима Вектор, строгая женщина. По своей строгости и чопорности манер она могла бы поспорить с МакГонагалл, но у нее было обманчиво доброе лицо, да и сама она казалась несколько добрее. Возможно, из-за легкой полноты, вместе с нами на занятиях была все та же Гринграсс, но компанию ей составляла еще одна девушка, Булстроуд. Полненькая и тоже обманчиво добрая, хотя, может и добрая, кто их там знает, этих хитрецов. От воронов с нами был опять же Гольдштейн и еще какая-то брюнетка, а с факультета Хельги – пустота. Странные они, неужели там вообще никому ничего не надо? В принципе, ничего особо интересного на уроках арифмантики не было, мы писали контрольные для проверки того, что мы вообще знаем. Знать нам, судя по всему, требовалось пока что только арифметические операции, таблицы умножения и прочее. Профессор Вектор осталась довольна, бегло пробежав результаты, резюмируя, что нам не нужно заниматься совсем уж детскими азами и можно приступить к разбору более сложных сугубо математических действий. Мы переглядывались с Гермионой на протяжении всех занятий, а после подошли к преподавателю. «Профессор Вектор, мэм, у нас есть пара вопросов». «Да, мистер Найт, мисс Гринджер». «Правильно, да, мэм, тут такое дело», — заговорил я, пока Гермиона искала в сумке свои тетрадки с обычной школы. «Мы занимаемся математикой по программе обычной школы, потому это все нам не вновь и даже больше, слишком просто». «Так-так, давайте посмотрим, молодые люди, что вы там решаете». Несколько минут профессор листала тетрадки с черновиками без особого энтузиазма. «Да, вижу, вы ушли дальше программы за третий, четвертый и пятый курсы. В таком случае, продолжайте в том же духе. В арифмантике используются те же расчеты и операции, что и в макгловских математических дисциплинах, в том числе и высшая математика». Похоже, на лице Гермионы проскользнула тень удивления, ведь профессор Вектор ухмыльнулась. «Да, мисс Гринджер, мне прекрасно знакомы не только эти термины, но и их значение. Почитайте историю, среди выдающихся математиков были и волшебники. Правда, обычные люди, само собой, об этом не знают. Однако, молодые люди, в арифмантике есть много других функций и операций, отсутствующих в математике как таковые. Возьмите в библиотеке вот эти книги». Профессор взмахнула палочкой, а на одном из пустых пергаментов на ее столе появился мелкий текст красивым шрифтом. «Там разбираются те и только те операции, знаки и функции, существующие только в арифмантике. Изучайте, а на занятиях все равно будете выполнять ту практическую часть, которую даю я. Будете привыкать использовать математику еще и для магических вычислений, нарабатывать привычку не только макгловские примеры видеть в формулах. Свободны. Всего доброго». Мы вышли из кабинета. «Строгая», — заметил я. «Это хорошо», — кивнула Гермиона. «Мы хотели отправиться в кабинет к директору, но Хогвартс, проклятый лабиринт, даже если учишься тут не первый год. Неведомым мне образом мы оказались на третьем этаже, будь он неладен, и встретили возмущенного чем-то Малфоя в компании своих вечных спутников, Крибба и Гайла. Вместе с ними была еще и тоненькая брюнетка с прической Карри. Да как они посмели», — вещал Малфой, злобно шипя и чуть ли не плюясь, быстрым шагом идя по коридору. «Грязные грифы», — с энтузиазмом поддакивала ему брюнетка. «Паркинсон, вроде как, и вовсе не мопс, вполне нормальная. Не заметить нас было нельзя, а потому, вы только посмотрите», — скривился в пренебрежительной улыбке Малфой, «две грязнокровки пачкают своими грязными ногами полы школы». Компания надвигалась на нас довольно агрессивно, ухмыляясь. «Гермиона, я даже не заметил, когда успела вытащить палочку», вальяжно стояла и постукивала кончиком этой самой палочки по подбородку, при этом ехидно так улыбаясь. «Ути Дракусик хочет похвастать новым заклинанием», — с Малфоя улыбка слетела. «Между нами оставалось пара метров. Или он выучил новое плохое слово», — все таким же сюсюкающимся тоном говорила Гермиона. Я с трудом подавлял улыбку. «Да как ты смеешь», — взъярилась брюнетка, «хоть и наигранно, слишком наигранно, перестаралась, грязнокровка. Ты завел себе новых друзей», — еще шире улыбнулась Гермиона. «Хороший мальчик, ты бы следила за словами». Драко резко подошел вплотную, собираясь достать палочку. Крэб последовал за ним, а Гойл еще и прикрыл собой Паркинсон. «Отработанная схема, дай мне повод», — спокойно смотрел я на Малфоя, напрасно пытавшегося грозно нависнуть. «Рост ему не позволяет. Вытянулся, но ниже меня на треть головы. Только дай мне повод, наследник Малфой». Драко побледнел и пошел красными пятнами, глядя на нас в какой-то бессильной ненависти. «Ты, вы, что здесь происходит?» — раздался за спиной тихий вкрадчивый голос Снипа. Я даже не оборачивался, как и Гермиона, а краткий миг спустя профессор уже стоял сбоку от нас. «Ничего, профессор», — сразу заговорил я, не сводя взгляда с Малфоя. «Мы просто общаемся». «Прекрасно», — спокойно ответил профессор. «Мистер Малфой, за мной». Вся компания слизеринцев двинулась за Снейпом, одаривая нас зловещим взглядом, пока не скрылась за углом. «Жди беды», — вздохнула Гермиона, убирая палочку. «Жду». Все позитивное настроение было напрочь отбито этой встречей, потому в кабинет к директору я решил отправиться в другой раз. Причина злости Малфоя выяснилась в гостиной вечером. Оказывается, как я и говорил, Драко решил проявить себя перед гиппогрифом. то ли от зависти перед успехами Поттера в приручении этой занятной зверушки, то ли еще по каким причинам. Возможно, он рассчитывал получить легкую травму и не участвовать в матчах по квиддичу, когда в небе над Хогвартсом в любую секунду могут появиться дементоры. Кто разберет этого парня? Но, какими бы ни были причины, Малфой полез к гиппогрифу и получил бы вожделенную травму. Вот только Поттер, даже находясь под впечатлением от полета на животном, среагировал и заколдовал Малфоя Петрификусом. Гиппогриф спокоен, дракоцел, все рады. Позже был небольшой разбор полетов по поводу неуместного колдовства. Снейп снял с Поттера 20 баллов, МакГонагалл накинула 30. За безукоризненную реакцию в неожиданной ситуации и спасение жизни и здоровья однокурснику. Вот так-то. Потому и бесился Малфой. Буквально уже перед отбоем, я решил провести небольшую диверсионную операцию. С нами в комнате не один год уже спит некий Питер. Питер Петтигрю. Была у меня идея купить крысу у Рона, но тот бы отказался. Он рыжий, он бедный, он может то и дело ругаться на крысу, но он ценит Питера как питомца. Хоть и не знает о том, что это и не крыса вовсе. Поэтому я решил выкрасть Петтигрю. Зачем? На всякий случай. Я уже не раз обдумывал то, как выбить из Сириуса кольцо, информацию о нем, или еще что-нибудь. Многие силовые варианты могут пойти коту под хвост. Коту, которого тут, кстати, нет, Гермиона не покупала живоглотика. В общем, нужно иметь запасной план. И в качестве такого вот плана выступит Петтигрю, причем чем раньше, тем лучше. С каждым месяцем Сириус будет все больше и больше отходить от срока в Азкабане. Возможно, сейчас он неадекватен. Как еще объяснить его еще не свершившуюся попытку силой прорваться через портрет полной дамы? Что за глупость вообще? Еще и полотно попортить. В общем, пока он не особо адекватен и сконцентрирован на идее загрызть Петтигрю прямо так, в анимагической форме, нужно этим пользоваться. Под покровом ночи я поднялся со своей постели. Громоподобный храп добрых молодцев скрывал звуки моих телодвижений не хуже заглушающих чар, но ими брезговать я не стал. Крыс, как и всегда, спокойно посапывал в удобной корзинке на тумбочке рядом с кроватью Рона. Корзинка у него была знатная, с мягкими подушечками и прочим. Крыс лежал там на спине и подергивал во сне лапками. Вспоминая все известные мне заклинания, я так и не нашел ничего надежного для усыпления на долгое время. Нужно дождаться минимум похода в Хагсмит, но крыс может сбежать. Наведя палочку на крысу, я четко представил сложную печать и, пустив по ней магию, тихо сказал: «Флертрис, заклинание сна иллюзий, или лабиринта иллюзий, накладывается на спящего, погружая его в циклическую иллюзию, в которой на основе прошлых дней и последних событий, спящее сознание генерирует разные сны. Весь прикол заклинания в том, что самостоятельно выбраться из него крайне сложно. Даже если ты вдруг заподозришь, что спишь и приложишь усилия, чтобы проснуться, то проснешься во сне. Заклинание хитро еще и тем, что вынуждает сознание создавать все более и более реальный сон раз за разом, а память-то во сне работает хреново. Проснешься, и поглощенный событиями нового сна забудешь, что вроде как должен был проснуться. Заклинание отлично сработало, с палочки сорвался полупрозрачный фиолетовый туман, окутал крысу и исчез. Что делать дальше? Мне неизвестны способы хранения тела, значит, надо его где-то спрятать. Хм, спрятать. Что там мне известно об анимагах? Единственный реальный недостаток – невозможно обратиться в человека, если пространство вокруг не предоставляет нужного объема и ограничено крепкими материалами. В какой-то книге даже описывался опыт помещения анимага-кота в стеклянные и железные короба. Стеклянный сломался при обратном превращении, а вот железный не позволил перекинуться. Вот и чего я раньше об этом не подумал, а купил бы клетку. Клетку, быстро схватив крысу, я надел обувь, накинул мантию, парой взмахов и фраз наложил на себя дезиллюминационные чары и выбрался из комнаты, а следом и из гостиной. Быстрым шагом я шел на восьмой этаж к портрету одного не очень умного волшебника, решившего обучить троллей балету. Тролли эти, в балетных пачках, искусно двигались, совершали разные па, и лупили волшебника большими обглоданными костями, дубинками и прочими подручными материалами. Редко, но метко. Как там надо делать? Ходить туда-сюда, истово желая что-то? Поехали. Мне очень нужно кое-что спрятать. С третьего раза все получилось и на противоположной от портрета стороне, В стене медленно проявилась небольшая арочная дверь. Я аккуратно дернул за ручку, и дверь поддалась. Внутри была кромешная тьма, и я зажег на палочке люмос. Огромное помещение, ни конца ни края которому не видно. Что дальше? Никаких сундуков, ящиков, книг, диадем. Ничего из этого искать я не собираюсь, но вот клетку или прочный ящик – другое дело. Ходя мимо гигантских гор разного хлама, от серебряных ложек до больших дубовых столов, различных кусков ткани, старых и ржавых мечей, до бюстов и памятников, я искал что-нибудь. Бродил час, бродил два, весь измазался в вековой пыли, наткнулся на какую-то книгу, явно родовую, даже в таком месте она слабо ощущалась. Но брать такое не стоит, наверняка есть защита, да и тема какая-то неинтересная, что-то по трансфигурации, хотя это может быть маскировкой, слишком много может быть. Ближе к утру, если верить моему чувству времени, я нашел наконец клетку, явно магическую, для совы, с позолотой. Открыв ее, сразу положил туда крысу, а закрыв решеточку на защелку, ощутил легкое магическое воздействие от защелки. Может ее теперь не открыть? Ай, да и хрен с ней. Обновив чары на себе, я отправился в туалет Плаксы Миртл. Вредного призрака здесь не было, и это хорошо. «Откройся, я!» – прошипел я на змейку, изображенную на кране в раковине. Тихий шум, ляск, и проход в тайную комнату открылся. Тут я не все продумал, и чтобы выбраться, мне придется постараться. Ай, потом разберусь. Просто сбросил клетку вниз. Неразумно? Безусловно. Только вот разбудить кого-то под чарами лабиринта иллюзий практически невозможно, не зная контрчар или очень и очень мощной финиты. «Закройся, я!» Проход закрылся, а я отправился в комнату. Завтра, уже сегодня, буду квелым. Нужно будет зайти к мадам Помфри и взять что-нибудь бодрящее, и метлу у кого-нибудь позаимствовать, чтобы слетать и разместить Питера понадежнее. И труп Василиска еще. «Ах!» – зевнул я, забираясь по лестнице в главной башне. «Где-то здесь?» «Да». Далекое эхо донесло до меня искаженный коридорами голос Филча. «Я, а я невидимый, и ничего не знаю». Добравшись до гостиной и очистив всего себя чарами, отправился досыпать оставшиеся пару часов. Сегодня будет долгий день. Глава 13. Комментарий к глава 13. Не думал, что когда-нибудь попрошу об этом, но мне нужна финансовая поддержка. За последние 3 месяца без работы по семейным обстоятельствам непреодолимой силы я ухнул в долговую яму астрономических масштабов. Должен всем, от продавщицы в соседнем магазине за продукты, до банков и без 5 минут приставов. Теперь еще и подработка, выездной ремонт любой техники, благополучно накрылся. В общем, если у вас есть желание поддержать, то любой рубль будет в радость. А я постараюсь хотя бы час в день вырвать на написание фика по уже давно готовому каркасу. Сбер. 4817 7602 1582 8777. Яндекс. 41001941919702 57. Недолгий сон не смог прогнать усталость полностью, но и совсем уж вялым вопреки опасениям я не был. Правда, утреннюю физподготовку я благополучно проспал, к вящему удивлению Гермионы. На завтраке в большом зале я сохранял молчание и анализировал свои действия. Долгие размышления во время поглощения яичницы с беконом привели меня к неутешительным мыслям. Шляпа не ошибается. Мое трезвое мышление является продуктом взрослого сознания, способного в некоторой степени ограничивать души прекрасные порывы. Но вот сейчас проходит очень сложный период взросления мальчика, половое созревание. Немного дементора, много теоретизирований, одна внезапная догадка, и вот я уже сначала делаю, а потом думаю. Ладно, делаю и думаю одновременно, уже хлеб. Но ведь не сначала думаю, как я пришел к выводам, что дементоры оказывают влияние на меня. Все просто, малозаметные нюансы в поведении людей вокруг. Веселые стали еще веселее и беззаботнее, унылые, еще более унылые. Усиление превалирующих черт характера в качестве активации этакого защитного механизма организма, чтобы меньше замечать пагубное влияние. Дементоры тут явно лишние, и преподавательский состав это понимает. Контрмеры – усилить контроль над собственными порывами. Эх, вот помню юношество в прошлой жизни, что ни день, то приключение на 5-ю точку, и нужно начать притворять в жизнь проект разума в кубе. Проконсультируюсь у Флитвика, тут хотя бы шанс есть, что он нормальный. Хм, а может здесь Флитвик гад? Это вообще возможно? Урок чар был уроком чар. Флитвик не изменял себе, все так же весело и задорно рассказывая теорию каких-нибудь чар, демонстрировал и скрашивал истории из жизни. Удачной историей, или не очень, или очень неудачной. Как-то помнится, был у меня знакомый в прошлой жизни, учившийся в медицинском. Знакомый этот порой с таким энтузиазмом рассказывал о его преподавателе нормальной физиологии, что закачаешься. Этот преподаватель мог с юморком и веселой улыбкой рассказывать о том, как человек закусил водку апельсином и умер от сильнейшей аллергической реакции. Пищевод человека так отек, что чуть ли не через рот вылез. Смешная история, да. После урока я подошел к профессору. Мой маневр не остался незамеченным Гермионой, и та поспешила присоединиться. Вдруг что-то интересное? Профессор Флитвик, можно вопрос? Профессор перебирал какие-то свои бумаги, не спеша сходить с импровизированной подставки перед кафедрой, подставки из книг. Да, мистер Найт, мисс Грингер. Флитвик посмотрел на нас с улыбкой, разбирая учебные материалы по многим предметам, рассматривая теории и методы колдовства. Я задался вопросом, зачем нам все это, а ведь хотел задать другой вопрос, но вовремя вспомнил, что Флитвик уже завернул нас однажды с отклюменцией. Почему он вдруг сейчас ответит, а не отчитает? Но у меня и другие вопросы есть. Гермиона и профессор смотрели на меня изумленно, словно впервые увидели. Уточните, пожалуйста, мистер Найт. Хорошо. Еще на первом курсе мы заметили, что при частом использовании заклинания, со временем отпадает надобность в точности жеста. Уже сейчас в моем арсенале есть ряд заклинаний, для которых мне достаточно указать палочкой на цель. Как и у меня, кивнула Гермиона. Некоторые простые чары уже на 10-е использование перестают нуждаться в жесте. Левиоса создается уже без Вингардиум. Остается лишь образ и волевое желание. Без них пока никак. Ясно, покивал профессор, переводя взгляд с меня на Гермиону и обратно. Я понял суть вашего вопроса. Что же, пройдемте в мой кабинет. Профессор ловко спрыгнул с подставки из книг и посеменил к двери в смежный с аудиторией кабинет, махнув нам рукой, мол, за мной. Мы и последовали. Кабинет оказался вполне уютный и, в отличие от кабинета МакГонагалл, практически пустого, с голыми каменными стенами да мебелью, здесь было намного уютнее, а стены были с хорошей отделкой из темных и светлых пород дерева. Несколько больших книжных шкафов, полки с наградами в виде медалей и кубков, несколько явно охотничьих трофеев на стенах и один рог неведомого существа на подставке покоился на большом рабочем столе рядом с чернильницей. Профессор бодро дошел до шкафа с закрытыми непрозрачными дверцами, открыл, а там темнота, но сам Флитвик активно копошился внутри, явно что-то ища. Ага, вот он где. Профессор двумя руками вытащил довольно массивный предмет, похожий на бинокль. Внешний предмет напоминал бинокль из медных трубок с разным диаметром, металлических колец с несметным количеством разных рун, каких-то еще непонятных приспособлений и подвижных элементов, а в среднюю часть через трубку явно что-то должно подаваться. Интереснейшее изобретение, скажу я вам. Флитвик с улыбкой забрался в свое кресло у рабочего стола и положил этот предмет, поманив нас рукой поближе. Нужно только небольшое дополнение. Открыв ящик стола, профессор вытащил и поставил на стол компактную, не больше полуторалитровой бутылки, сложную комбинацию химических пробирок и прочих емкостей, собранных в одну систему со множеством трубочек. Что это такое, профессор? Не сдержало любопытство Гермиона, с интересом смотря на это чудо маготехнического парапанка. А это, господа ученики, специальные очки, чтобы видеть магию. Да-да, не удивляйтесь, с улыбкой глядел Флитвик на наши недоумевающие лица. Нужно только немного подготовиться. Профессор достал из ящика стола склянку с прозрачным зельем, наколдовал стакан воды и пару капель зелья налил в него. Следом он достал гибкую трубку и соединил один конец конструкции с незамеченным мною ранее штуцером на бинокле подобной конструкции. Еще немного, с этими словами Флитвик взял стакан со смесью воды и зелья, и начал аккуратно заливать в одну из колбочек в конструкции. Когда ему одному известная норма смеси оказалась в конструкции, профессор отставил стакан с крохотным остатком в сторону и, откинувшись на спинку кресла, сложил руки в замок. Осталось подождать буквально несколько секунд, и мы ждали. Ждали, пока жидкость, меняя цвет, гонялась по конструкции, перекатываясь в различных колбочках и трубках, пока не начало в одной из них испаряться. Эти испарения потихоньку переходили по гибкой трубке в бинокль. Не прошло и минуты, как реакция закончилась, а в перегонной конструкции осталось три сухих остатка разного цвета. Профессор что-то ткнул пальцем в бинокле, отсоединил трубку, коснулся одной из рун на перегонном аппарате, и тот полностью очистился от остатка. На пару часов хватит. Итак, Флитвик взял прибор в руки и с заговорческой улыбкой посмотрел на нас. Кто хочет попробовать? Я. Тут же шагнула вперед Гермиона. Я хочу, профессор. Девушка немного застеснялась, но энтузиазма не поубавила, лишь стояла с румянцем на щеках. Что же, прошу, надевайте как очки, смотреть сюда, ремнями фиксируйте на голове. Гермиона бережно, но нетерпеливо приняла в руки устройство и удивилась. Легкие. «Само собой», – кивнул профессор. Ловко надев устройство, Гермиона хотела уже что-то делать с ремнями, но те, похоже, затянулись сами, чуть попортив нехитрую, но все же прическу девушки. Гермиона тут же начала осматриваться через очки. «Мутновато как-то. Это из-за магии», – мисс Грейнджер, – заговорил Флитвик. «Она есть везде, и в воздухе в том числе, пусть и в крохотных объемах. Находись вы сейчас в магловском мире, вы бы не заметили разницы, но здесь, в Хогвартсе, все несколько иначе». Гермиона посмотрела на меня. «Ой, а вокруг Макса дымка гуще». Девушка подошла чуть поближе, несколько неловко, наверняка из-за какого-нибудь искажения. Она протянула руку к моему плечу, словно хочет смахнуть что-то. «И вокруг меня тоже». Обернулась к профессору. «И вокруг вас, только, чуть гуще, что ли?» «Просто я взрослый волшебник», кивнул Флитвик, медленно и показательно взяв палочку в руку. «Следите за палочкой». Кивнув в ответ, Гермиона стала пристально смотреть за палочкой профессора, сопровождая ту взглядом и водя при этом биноклем в пространстве. Флитвик же двигал палочкой в стороне от себя так, чтобы на ее фоне ничего не было. Простые и медленные движения рукой, кистью, всем вместе. «Видите?» «Да». Радость в голосе Гермионы можно было буквально пощупать руками. «Мне вот тоже было любопытно. А теперь представим, что я первокурсник. Специально для этого я буду делать все с академической точностью и строго по правилам, не прибегая к различным ухищрениям и опыту». Дождавшись согласного кивка, профессор начал импровизированную лекцию. «Итак, сейчас я выполню движение для люмос. Только движение, ни воли, ни желания, ни воображения, ни слов, ничего. Смотрите». Профессор буквально начертил палочкой петельку вниз. «Ничего не произошло, вот только, вау». Восхищенно выдохнула Гермиона. «Вот, вы видели буквально искры магии из палочки, тут же рассеявшиеся без всякого смысла. Теперь я лишь произнесу, люмос». Палочка профессора неподвижно замерла. «Люмос», Флитвик выдержал драматическую паузу. «Как видите, результат примерно тот же, только искры несколько разные». «Да, теперь, только желание, образ, воля, как угодно». Профессор молча держал палочку неподвижно. «Как вы видели, мисс Грейнджер, разные искры попытались выстроиться в какой-то порядок, собираясь в маленькую сферу». «Да, профессор. Похоже, этих искр попросту недостаточно». «В точку, мисс Грейнджер. Не постесняюсь этого сказать, но 5 баллов Гриффиндору. Теперь я произнесу слово и выполню жест, но без желания». Профессор вновь вычертил в воздухе простую каплевидную петельку и произнес «люмос». «Однако, вновь ничего не произошло». «Занятно, правда?» – улыбнулся Флитвик. «Что вы видели?» «Искр стало намного больше, и все они были разные, но почти сразу беспорядочно разлетелись и пропали». «И да, и нет, не пропали, а слились с окружающей средой и магией, приняв свойства окружающего фона. А теперь, я полностью выполню заклинание». Профессор взмахнул палочкой и произнес «люмос». На кончике палочки вспыхнул шарик голубоватого света. «Успели рассмотреть?» «Должен сказать, люмос не самое удачное заклинание для такой проверки. Свет немного слепит». «Нет-нет, профессор, все было отлично видно. Все же, я произнесу другое заклинание». Флитвик погасил люмос на палочке без всяких нокс и навел палочку на блокнот, лежавший на его столе. «Вингардиум левиоса». Блокнотик, повинуясь движением палочки, взлетел в воздух, а Флитвик аккуратно и медленно водил палочкой из стороны в сторону, заставляя аналогично двигаться сам блокнот. Гермиона сопровождала взглядом этот блокнот, пока профессор не вернул его обратно на стол. Итак, Флитвик поерзал на кресле, устраиваясь поудобнее. «Ну», Гермиона сделала глубокий вздох, как и всегда, прежде чем выдать некое длинное объяснение. «Во время создания заклинания искры магии были словно несколькими разными потоками, одновременно формируя маленькую плотную сферу, как для люмоса, так и для Левиосы форма была сферой, но, как мне показалось, разными. Люмос рассмотреть не успела. Под конец речи Гермиона немного потупилась и даже переступила с ноги на ногу. «Именно. Передайте, пожалуйста, маговизор мистеру Найту». «А, да, сейчас». Гермиона потянулась руками к ремням на затылке. «М.А. Просто пожелайте снять. Тут как с метлой. Ясно». На секундочку Гермиона замерла, а спустя миг ремни и устройства расслабились. «Держи. Ну, посмотрим, что там за охи-яхи». Надев на голову этот импровизированный бинокль и ощутив, как ремни мягко обхватили голову, решила смотреться. Мир и вправду был словно в легкой дымке, если не считать потемнения по краям зоны видимости артефакта. Со мной история повторилась полностью. Показываемые профессором демонстрационные действия с палочкой вызывали легкое напряжение дымной пленки вокруг его тела и тонкие и блеклые ручейки искорок магии. Эксперимент полностью соответствовал описанию Гермионы. «А теперь давайте сделаем выводы», — заговорил Флитвик, когда получил обратно свой артефакт, но убирать его не стал. «Можете записать, если есть желание. Само собой, как минимум один из нас это желание имел». А потому в руках Гермионы мгновенно оказался блокнотик и обычная ручка. Все-таки хорошо, что повседневные записи мы делаем таким образом, а не пергаментом и перьями. Итак, каждое заклинание или чары в процессе создания формируют определенную магическую структуру. Для большинства это сферы, куда реже встречаются прочие, порой много сложнее. В формировании этой структуры одинаково важную роль играют как жест, так и слово с волей и желанием. Их взаимосвязь несколько сложнее, чем во время нашего опыта, но для подтверждения моих слов нужно провести куда больше времени за экспериментами, потому просто поверьте опыту. Само по себе движение палочкой, осмысленное, прошу заметить, направляет нашу магию из тела через палочку наружу. Слово придает магии во время выхода из палочки определенные свойства, а воля формирует каркас структуры. Однако, голая воля без движения палочкой не сможет сформировать нужный каркас, а без слова не заполнит его магией правильно. Слово и движение усиливают поток магии из тела через палочку, делая его достаточным для заполнения каркаса. При этом слово и воля может сформировать каркас почти правильный и даже с практически правильным заполнением магии, но без движения не будет достаточно сильного тока магии. Ваши мысли, ХМ, я задумчиво почесал подбородок, а Гермиона начала грызть колпачок ручки. Пока что я услышал, что волшебство без жеста достигается много проще. Для большинства волшебников, все-таки сила волшебника в разуме, и от разума зависит, как эта сила будет выражена. Кто-то быстрее учится колдовать без жеста, кто-то без слова, но никто не колдует без желания, хотя бы самого захудалого. Получается, вступила в разговор Гермиона, тренировки в волшебстве сродни игре на фортепиано. Прекрасная мысль, мисс Гринджер, однако, должен внести коррективу в ваши мысли. Многократное повторение заклинания, отработка и тренировка, помогают буквально вбить процесс создания структуры на уровень осмысленного рефлекса. Однако, все не так просто, вот, например, ваше сравнение. Пианист изначально прекрасно чувствует свои руки, пальцы и может выполнять ими различные действия. Магию же мы практически не чувствуем. Подавляющее большинство волшебников до конца жизни не почувствуют магию, а те немногие, что смогут, ощутят лишь легкие ее отголоски. Очень редкий волшебник действительно чувствует ее хотя бы смутно, а как часть тела, единицы. Даже этот вот приборчик не поможет развить способность, лишь понять принцип. А потому, практически единственный способ достичь высот в палочковой магии – тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Это несколько печально. Да, мистер Найт, однако, теперь вы знаете что, как и почему. Но профессор, судя по лицу Гермионы, у нее возник какой-то очень важный вопрос. Почему ничего этого нет в книгах, да и на лекциях об этом не говорится? О, нет ничего проще, отмахнулся Флитвик. Для 99 из 100 это знание не несет вообще никакой пользы и смысла, лишь только время потратит на напрасные попытки. А те, кому это может пригодиться и без этого почувствуют, поймут и осознают. Но если спрашивают, то почему бы и не показать, не рассказать. А кто может чувствовать магию? Волшебные существа очень хорошо ее чувствуют. Такие как я, полукровки. Все разумные волшебные существа хорошо ощущают магию. Вот только большинство из них колдующими вы не увидите. Гоблинам в пределах Англии, Европы и обеих континентальных Америк запрещено владеть любым концентратором магии, будь то палочка, посох, кольцо или что-то другое. Вилы почти везде под сильным законодательным и социальным ограничением, да и магия их имеет сильный уклон в тонкие манипуляции, потому что-то глобальное и мощное они не колдуют. Еще более жесткие ограничения имеют оборотни, а магия вампиров вообще не подразумевает работу с концентраторами. Магия такая разная, Гермиона была явно удивлена, да и мне было интересно послушать, все-таки душа Василиска поглощена мечом, меч, часть моей души, да и магия моя меняется. Безусловно, мисс Гринджер, магия невероятно многогранна, и если сравнить ее со светом, то различных градаций и вариантов много больше, чем цветов, различимых глазом человека. Хоть в целом магия довольно универсальна, но ее происхождение накладывает определенные свойства, усиливаемые или ослабляемые посредством слова во время создания колдовства. При прочих равных Вейла будет немного сильнее в магии, связанной с огнем и тонких чарах, гоблин, с землей и простых громоздких и мощных заклинаниях. Оборотень ощутимо легче накладывает проклятия. Человек в равной мере способен ко всему, но палочковая магия, ее чары и заклинания разработаны и просчитаны специально для человека, потому может показаться, что магия людей универсальна. Есть такие вещи, в которых человек не силен совсем. Например, не удержалась от вопроса Гермиона. Рунная магия. Она призвана в одной структуре реализовывать невероятной сложности и абстрактности эффекты. Человеческий мозг и сознание попросту не способны удержать все нужные образы во время колдовства, выполнить без ошибок сложнейшие вязи движения и выдать правильные сочетания звуков. Потому создали в свое время руны, а точнее, адаптировали существующую письменность под магию. Вы же на древние руны записались, там вы изучите, что каждая руна при наполнении магией несет в себе строго определенный магический эффект. Каждая новая руна в вязи увеличивает сложность эффекта по экспоненте, а расчет их очень сложен, потому не удивляйтесь, когда практики там будет мало, а теории изучения рунических языков – много. Профессор, у меня созрел вопрос, а как влияет душа на магию, и есть ли смысл в магических родах и этой их многовековой селекции? По тонкому льду идете, мистер Найт, с улыбкой попрекнул меня профессор. Очень спорные и неизвестные на самом деле темы, особенно с душой, с родами и селекцией все просто. Годы практик с волшебством, требующим какую-то особенность магии, вкладывание этой особенности, безусловно, влияет на организм волшебника. В ходе жизни эти влияния накапливаются, а брак с партнером с аналогичными или похожими накоплениями позволит закрепить результат в потомстве. Однако, не стоит сразу рваться в это болото, даже у представителей древних родов со строго определенным направлением развития в магии, отличия и преимущества никогда не будут значительней, чем видовые даже у полукровок, как я. И не стоит забывать, что если где-то прибыло, то где-то и убыло. Профессор наколдовал стакан воды и, утолив жажду, продолжил рассказ. То же касается и души. Практика какой-то магической дисциплины наряду с использованием специфической магии влияет на тело. Тело – на разум. Тело и разум – на душу. Верно и обратное, и три этих аспекта находятся в тесной взаимосвязи. Без чего-то одного магия работать не будет. Вообще, даже созданные артефакты не творят магию, они уже являются продуктами волшебства, потому волшебство в них разума не требует, но без него практически невозможно активировать волшебство зачарованного предмета. Вот вы, мисс Гринджер, заметили разницу между моей и вашей магией. Да, профессор, магия вокруг вас кажется более насыщенной. Именно. Волшебник в ходе жизнедеятельности постоянно вырабатывает магию, и этот фон, ее естественное и неосознанное рассеивание. Чем старше волшебник, тем сильнее магия вырабатывается, но при условии, что волшебник практикующий и развивающийся, но даже просто находящийся в этакой стагнации, волшебник продолжает медленно наращивать силу вплоть до смерти, это результат роста и развития души, по крайней мере так принято считать. Активный разум позволяет быстрее и качественнее развиваться душе, а развитое тело – разуму. При этом, сильная душа способна к мощной деятельности и в дряхлом теле со слабшими возможностями. По этой причине даже дряхлый, но не тративший понапрасну жизнь свою волшебник будет силен. Директор, к примеру, в среднем волшебники живут около 150 лет, но в силу своей бурной на эксперименты молодости, уважаемый директор уже близок к смерти, хотя и совсем чуточку старше 100. При этом он остается сильнейшим волшебником на островах и одним из сильнейших в Европе и обеих Америках и слабее не становится. Мы стояли задумчивые, а подумать было над чем. Получается, что у многих жест при колдовстве отпадает раньше всего по простой причине. Уж на эмоциях и желаниях подать больше магии может каждый. Остальное нужно нарабатывать или как-то развить чувствительность к магии. И как назло, ни в поглощенном гримуаре, ни в библиотеке, нигде нет информации по этому вопросу. Что же, мисс Грейнджер, мистер Найт, надеюсь, я ответил на ваши вопросы и тему мы более-менее разобрали. Сейчас я напишу вам записку на гербологию, чтобы Помана вас не ругала за опоздание. Ох, точно. Гермиона с трудом удержала голос на допустимой громкости. Хе-хе-хе, коварно посмеялся профессор. Ничего удивительного. За разговором о том, как же все-таки строятся чары, можно провести не один день и даже не заметить. Получив записки для декана Хаффлпаффа, мы поспешили к теплицам, где уже наверняка урок давно идет. Что мы вынесли с этого разговора? Спросила Гермиона, удерживая себя от того, чтобы не сорваться на бег. Я шел не менее быстро. Что колдовство, это все-таки наука, а не магия. Очень емко. Шел четвертый день от начала учебы. Утро. Гостиная Гриффиндора. Я только-только вернулся с ранней тренировки. Мозги работали посредственно, сказывались дементоры где-то снаружи замка. Такое неприятное ощущение, словно немного не доспал, как бы и хорошо все, да не очень. Короста пропал. Под аккомпанемент смешков уже проснувшихся ребят, бегал по гостиной заполошный Рон в растрепанной одежде и тщетно пытался найти свою крысу. А ведь за прошедшие пару дней я так и не спустился, не проверил хвоста, не проверил Василиска, не начал его разделывать на нужные ингредиенты. Если его вообще еще не растащили на запчасти и без меня. В то, что он мог попросту испортиться, я не верил, ибо, во-первых, там холодно, а во-вторых, Василиск имеет свойство портиться только на солнце при температуре выше 50 по Цельсию. В общем, он должен быть там, сегодня точно проверю. Вот прямо после урока зати. Да успокойся ты уже. Симус хлопнул Рона по плечу и рыжий с каким-то отчаянием посмотрел на товарища. Найдется твой грызун. Неужели тебе его так жалко? Ты же его не очень-то жаловал. Да какой там, отмахнулся Рон и рухнул в так кстати оказавшееся поблизости кресло. Меня дома, того. Показав характерный жест ребром ладони по горлу и высунув язык, Рон дал понять всю глубину любви к домашнему питомцу. Готов к трудовым будням, рядом со мной села Гермиона. Быстро она приводит себя в порядок после тренировок, и сейчас от нее достаточно четко веет характерной свежестью после душа. Вроде бы и парфюмерных ароматов нет, а что-то неуловимое. Безусловно, кивнул я в ответ, с нетерпением жду первое занятие по зати, а еще руны и арифмантику. Да, но там все по программе уже не один год как устоявшийся и проверенный временем, с небольшими дополнениями. А зати, всегда интрига. Профессор Люпин должен быть достаточно компетентен. В поезде он очень неплохо уклонился от заклинания и протега на кончике палочки с гашением заклинания, довольно высокий уровень. Вот и посмотрим. Посмотрели, как говорится, знал бы прикуп, жил бы в Сочи.